Скульпторы рассыпаются и закрывают телами свои работы, становясь перед ними на манер распятия. «Один момент! Сию минуточку!» — приговаривает Агапалыч, смачивая из стакана лошадиную морду Гекаты и прилепливая ее к безглавному кентавру. «Пожалуйста, лошадь Подра!» «Как зовут?» — спрашивает Егупов, оглядывая на врожденную. «Сивка-бурка!» Взор Егупова загорается ясностью и проникновением в суть. Он сдвигает на бедро кобуру и вспрыгивает на белый круп. «Нельзя!» — вскрикивает очнувшийся не кстати Потанин. «Что вы делаете, товарищ Егупов?» «Пеший, конному не товарищ!» — смеется полковник, прилаживаясь на кентавре. «Конь огонь! Без ящерной, строевой!» — показывает биноклем на Агапа Палыч. «Считать его первым среди лучших! Приказ!» «Готов и впредь! Я примите от всего сердца!» — задыхается от волнения Агапалыч и протягивает Егупову, условно хлеб-соль, голову кентавра на хрустальном подносе. Егупов принимает хлеб-соль, начинает выкручивать кентавру ухо, стараясь отщипнуть, как положено, кусочек. «Опомнитесь!» — стонет Потанин. «Это же голова! Я выше! Мне виднее!» — сообщает полковник. «Я на коне!» И тут из конских ноздрей плеснуло самоварным пламенем с белыми пепельными хлопьями. Хлопья взметнулись и осели на круп вроде мыльной пены. Лошадь задрожала, вскинулась и запрыгала по манежу, бешено крутя приставной головой и топча в порошок скульптуры. «Но-но-но, не балуй!» — крикнул Егупов. Но лошадь понесла. Она лущила паркет копытами. Этот летел из гнезд, как вощеные кукурузные зерна, в облаках гипсовой пыли, грохоте падающих скульптур и криках о помощи. Все смешалось, осатанело, побежало, и в этой пожарной суматохе Агапа Палыча подхватили пёси и лисьи морды Гекаты и взмыли ввысь в холодное пустое пространство. Здесь было тихо, и звезды сияли дружно, как планетарии. Пес летел молча, по-баскервильски освещая дорогу зелеными глазами, а лиса то колыхалась печным дымом, то расстилалась, как шкура, по прилавку. — Послушайте, граждане хорошие, — сказал Агапалыч, — куда вы меня, собственно, тащите? Это непорядок. — Ты что, своих не узнаешь? — сказал пес небрежно. — Не шуми! Я из закурить. — На взлете? — Не курит, — сказала лиса. И чтобы вменить Агапу Палычу, что не летят правильно. — Виноват, сестренка, склероз, — сказала псина извиняющая. Видно, все у них было отрепетировано. — За кого вы меня принимаете? — сказал Агапу Палыч. — Вы это бросьте, что значит свой? — Свой значит наш, — пояснила лиса. — Как говорят, душа в душу. — Наш, наш человек, — пролаял наглый пес. — Ерунда! «Форменная ерунда! Не впадайте в мистику, товарищи!» — сказал Агапалыч, хотя по ситуации и чувствовал себя в некотором роде зависимым. «Никакой души нет!» «Это ты говоришь, потому что нам ее отдал!» — сказала лиса. «Клевета! Давайте придерживаться фактов, товарищи! У вас что, свидетели есть?» «В нашем деле свидетелей не требуется!» — сказал пес. «Один!» Дал, другой взял, и никто не видал. Подумаешь, душа, главное, нюх хороший и хватка. С душой одна морока. То болит, то простора, то водки требует, — сказала лиса как бы из личного опыта. А у пса и голова даже не болит, верно, песик? Чего ей болеть, — зевнул пес. За меня хозяин в ответе, я с ошейником. Я бы попросил выбирать выражение. — разгадал пса Агапалыч. — У товарища Егупова, кажется, есть свое имя и звание. — Да и я, слава богу, не мальчик. Кто вас уполномочил так со мной разговаривать? — У нас особые полномочия, — скользко пояснила лиса. — Может, у вас и мандат есть? — уколол зверью Агапалыч. — Я бы взглянул, не поленился. — Есть, — сказала лиса жеманно, — только его в другой шубе оставила. — Богато живете. — усмехнулся Агапалыч, предвкушая скорое освобождение. — Может, у пса какой-то документик найдется? — Ему не нужно. Он со мной. — вывернулась лиса. — Так, выходит, доказательств никаких. — Прекрасно. Так значит, что я вас не признаю. Вас попросту для меня нет, чем вас и поздравляю. Вы иллюзия. — Вот дает, — тявкнул пес. — Ты бы с нас метрики потребовал, идиот. — Не лайся, — сказала псу лиса. — Вам должно быть понятно. Все эмпирики одинаковы. Вот придем на место, там разберемся. — А тут и разбираться нечего, — сказал Гопалыч. — Вы, как факт, для меня не существуете. Кого не признают, тех нет. — Это ты моим голосом говоришь, — заигозила лиса. — Хитришь ты, дружок, ты взял мою повадку. Я подарил тебе рыжую ложь на длинных, как у манекенщиц, ногах. Кстати, ты любишь манекенщиц, дружок?